Явление четвертое. Городничий, Бобчинский, Добчинский и Квартальный. Городничий. Что, дрожки там стоят? Квартальный. Стоят? Городничий. Ступай на улицу. Или нет, постой. Ступай, принеси. Да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров? Квартальный. Прохоров в частном доме. Да только к делу не может быть употреблен. Городничий. Как так? Квартальный. Да так. Привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился. Городничий. Ах, боже мой! Боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет? Беги прежде в комнату, слышь, и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем. Бубчинский. И я, позвольте мне, Антон Антонович. Городничий. Нет, Петр Иванович, нельзя. Неловко. Да и на дрожках не поместимся. Бобчинский. Ничего! Я так, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-то, в дверь, этак посмотреть, как у него эти поступки. Городничий, принимая шпагу к Квартальному. Беги сейчас, возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет. Эх, шпага как исцарапалась. Проклятый купчишка Абдулин видит, что у Городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице. Тьфу, черт возьми, по улице, по метле. И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто. Слышишь? Да смотри, ты, я знаю тебя. Ты там кумаешься, да крадешь в ботфорты серебряные ложечки. Смотри, у меня ухо востро. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал 2 аршина сукна, а ты стянул всю штуку! Смотри, не по чину берешь! Ступай! Явление 5. Те же и частный пристав. Городничий. А, Степан Ильич, скажите, ради бога, куда вы запропастились? На что это похоже? Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами. Городничий. Ну, слушайте же. Степан Ильич, чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились? Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар. Городничий. А держи морда где? Частный пристав. Держи морда поехал на пожарной трубе. Городничий. А Прохоров пьян? Частный пристав. Пьян. Городничий. Как же вы так допустили? Частный пристав. Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян. Городничий. Послушайте ж, вы сделаете вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста. Так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! Я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сору. Что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы нанесут всякой дряни. Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли? Чтобы говорили всем довольны, ваше благородие. А который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. Ох, грешен, во многом грешен. Берет вместо шляпы футляр. Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее. А там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. Ах, боже мой, едем, Петр Иванович! Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр. Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа! Городничий, бросая коробку. А, коробка, так коробка, черт с ней! Да, если спросят. Отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому 5 лет была ассигнована сумма,